ночь пройдет, скинет страх. Верю я, день придет, весь в лучах. Он пропоется мне новую песню о главном. Он не пройдется, нет, лучистый, зовущий и славный мой белый.